Пятое. Запись. И снова маленькое отступление. Ответьте на простой вопрос. Что из необходимого для записи аудиокниги должно находиться на мониторе-мониторах? Ответили? Давайте проверим себя. Первое. DAV. Второе. Книга в электронном виде. Все? У меня на втором мониторе открыты браузеры, где ударение РФ и ударение .ру. В зависимости от книги могут быть также открыты словарь Аванесова и словарь собственных имен русского языка Агеенко. С огромным сожалением вынужден отметить, что когда говорят о чтецах и аудиокнигах, вспоминает о школах актерского мастерства, упражнениях для голоса, выборе микрофона, выборе DAV, редактировании записи, но почти никогда о правильности постановки ударений. А ведь это очень важный аспект создания хорошей аудиокниги. Как-то раз слушал одну аудиокнигу. Чтец с неплохим голосом, запись хорошего качества. Но после того, как в пятый раз услышал «бойницы» вместо «бойницы», слушать книгу прекратил. Я и сам далеко не святой, и часто корректоры возвращают мне аудиокнигу на доработку из-за ударений, но с каждым разом таких ошибок у меня становится все меньше, чему я очень рад. И если я сомневаюсь в том, как надо поставить ударение, я сразу же проверяю себя на этих сайтах и в словарях. Бывает, что я так привык неправильно ставить ударение в слове, что даже не замечаю свои ошибки. Когда мне указывают на неправильное ударение, я выписываю это слово и вешаю листок с правильным ударением у себя над столом. Пример. Я был уверен, что правильно говорить «обеспечение», а не «обеспечение». А уж «юркнул», «шмыгнул», а не «юркнул», «шмыгнул» было просто откровением. «Этот русский язык такой непонятный. Вилька, тарелька и бутылька пишутся без мягкий знак, а сол и фасол с мягкий. Понять это невозможно. Можно только выучить наизусть». И к моему великому сожалению, таких слов в моих памятках пока все еще гораздо больше, чем мне хотелось бы. Возвращаемся к нашим баранам, то есть к нашим открытым окнам, между которыми надо еще и как-то перемещаться. «То есть?» — спросите вы. «А мышка на что?» А вот здесь мы с вами подходим к самому интересному. Помните, какую задачу мы ставили при написании технологии создания аудиокниги? Верно. Минимизацию временных затрат на всех этапах создания аудиокниги. Смотрите, что у нас уже получилось сделать в этом направлении. Первый этап – подготовка аудиостудии к записи – мы с вами выполнили, и в дальнейшем времени тратить на него уже не будем. Может быть, потребуется вносить небольшие корректировки, но это не будет занимать много времени. Например, добавить немного усиления выходного сигнала микрофона и так далее. Второй этап – работа с текстом. Мы с вами тратим на него 1-2 часа максимум. Третий этап – адаптация DAV под проект. Мы создали несколько шаблонов, которые легко адаптировать под новую книгу. Сколько это займет? 5-10 минут? Четвертый этап – коррекция голоса. Здесь тоже создан готовый шаблон, который мы будем применять без изменений на протяжении долгого времени. Возможно, вы захотите в дальнейшем что-то подправить, но опять-таки это не займет много времени. Пятый этап. Запись. Давайте подробно рассмотрим действия чтеца на этом этапе. Или, выражаясь языком технолога, распишем операцию на составляющие или переходы. Вы включаете режим записи своей DAV. Как вы это сделаете? Или кликните мышкой по соответствующей кнопке, или используете горячие клавиши. В Cubase это R, а в Reaper — Ctrl-R. Запись пошла. Вы переводите взгляд и указатель мыши на окно с текстом книги и начинаете читать. Текст прокручиваете с помощью колесика мышки, скроллинга. Пока все хорошо. DAV показывает частотный спектр вашей начитки и время записи. Стоп. Встретилось слово, в котором вы не знаете, как правильно поставить ударение. Ваши действия. Первое. Остановить запись. 1.1. Перевести взгляд с окна с текстом на клавиатуру и нажать пробел. Почти во всех DAV этой цели служит пробел. Можно, конечно, это сделать и мышкой, но это лишняя трата времени. Перевести взгляд и указатель мыши на окно секвенсора, найти кнопку останова записи, навести на нее указатель мыши, нажать «Стоп». Поэтому выбираем пробел. Второе. Проверить правильную постановку ударения. 2.1. Перевести взгляд на окно с текстом. 2.2. С помощью мыши выделить трудное слово. 2.3. Правой кнопкой мыши вызвать окошко возможных действий. 2.4. Выбрать «Копировать». Скопировать слово в буфер обмена. 2.5. Перевести взгляд и курсор мыши в окно браузера с сайтами проверки ударения. 2.6. Вставить из буфера обмена, опять же, с помощью правой кнопки мыши или вручную набрать, если скопировать не удалось, трудное слово в поисковую строку. 2.7. Кликнуть «Поиск» в поисковой строке или перевести взгляд на клавиатуру и нажать «Enter». Третье. Перезаписать фрагмент текста. 3.1. Перевести взгляд и курсор мыши на окно с секвенсором. 3.2. Перемещая с помощью мыши курсор по треку с записью, найти начало фразы, которую надо перезаписать. Перезаписывать рекомендую всю фразу целиком, а не одно слово или часть предложения. В противном случае место правки в записи будет выделяться, что недопустимо для качественной записи. 3.3. Включить воспроизведение записи, чтобы убедиться в правильности нахождения начала перезаписываемой фразы. Для этого лучше снова использовать пробел, хотя можно кликнуть мышкой по клавише «Пуск» в секвенсоре. 3.4. Остановить воспроизведение, нажав пробел. 3.5. Если начало фразы найдено верно, вернуть курсор начала записи в найденное место. Кстати, в Reaper этого делать не надо. Курсор записи останется в прежней позиции, а вот в Cubase его придется перемещать вручную. Если начало найдено неправильно, повторить пункты 3.2, 3.4. 3.6. Перевести взгляд на окно с текстом и найти начало записываемого фрагмента. Кстати, можно было в пункте 2.2 выделить цветом или начало фразы, или проверяемое слово для облегчения поиска начала фразы. 3.7. Перевести взгляд на окно секвенсора и кликнуть мышкой кнопку записи. Или поступить проще, воспользоваться горячими клавишами и включить запись. 3.8. Перевести взгляд на окно с текстом, найти начало фразы и продолжить прерванную начитку. Если вам просто надо перезаписать фрагмент текста, запнулись, не понравилось, как прозвучала фраза, отвлеклись или потеряли нужное место в тексте, зазвенел мобильник или окликнули домочадцы, продолжите список сами. Просто повторите все 8 пунктов, описанных в пункте 3. Перезаписать фрагмент текста. 4. Переключиться между треками. 4.1. Остановить запись. 4.2. Перевести курсор мыши на активный трек, деактивировать его, снять готовность к записи. 4.3. Перевести курсор мыши на нужный трек и активировать его, привести в готовность к записи. 4.4. Включить запись. 4.5. Перевести взгляд в окно с текстом, найти нужный фрагмент и продолжить запись. Для чего я вам все это так подробно расписал? Представьте себе, что вы записываетесь в студии звукозаписи, Или в вашей домашней студии за рулем сидит кто-то из ваших родных, а вам остается только начитывать текст. Вы постоянно в образе, и скорость начитки текста у вас максимальная, то есть приближающаяся к той скорости, какую вы смогли бы получить, выучив текст наизусть, даже с учетом остановок для перезаписи отдельных фрагментов. Сама перезапись много времени не занимает. А теперь давайте подумаем, каковы будут временные потери, когда раз за разом вы будете повторять пункт 1 «Остановить запись» и пункт 3 «Перезаписать фрагмент текста» реже и пункт 2 «Проверить правильную постановку ударения» и пункт 4 «Переключиться между треками». Для того, чтобы перезаписать фрагмент текста, вам придется каждый раз выполнять 9 вспомогательных манипуляций, а для перезаписи с проверкой ударения аж 15. А когда вам будет надо несколько раз с небольшим интервалом переключиться между треками, то 5 пунктов умножится на количество переключений. А ведь я не представляю, как оценить время, необходимое, чтобы сосредоточиться и войти в образ после каждого выполнения пункта 1.4. У каждого оно будет свое и от раза к разу будет варьироваться в довольно широком диапазоне. Нужно ли попытаться упростить переходы 1, 2, 3 и 4? Да! Мы же постоянно говорим о сокращении временных потерь. Я не проводил детальный мониторинг временных затрат по этим переходам, но могу вам сказать, что после их оптимизации мои затраты сократились с 4-5 часов на запись 1 часа до 2,5 часов максимум при записи сложных технических, философских или изобилующих вставками на разных языках текстов. Давайте посмотрим, где мы больше всего теряем времени и как можно сократить эти потери. Для меня очевидно, что найти начало фрагмента для перезаписи и является самой трудоемкой операцией. Перед нами частотная спектрограмма. Нам надо перезаписать последний фрагмент. Я даже не говорю о том, что этот фрагмент может быть не последним. Где его начало? Можно поискать с помощью навигационных кнопок секвенсора, но вы убедитесь, что это долго и неудобно. Перемещать курсор записи с помощью мышки — тоже задачки не из приятных, особенно когда курсор надо точно позиционировать. То он оказался чуть ближе, чем надо, то чуть дальше. Приходится увеличивать масштаб, чтобы попасть в нужное место, потом возвращать его, масштаб, к исходному виду. А все это время, время! Запись не удалась, процесс повторяется, опять неудача, все сначала, время идет, а прогресс отсутствует, буксуем на одном месте. Да, навигационные клавиши на клавиатуре могут помочь, но это тоже не самый оптимальный выбор из-за того, что их тоже сначала нужно найти взглядом.